хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы. Беззаконие ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе. Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицы ловы, припадают к земле, ставят ловушки и улавляют людей. Как клетка, наполненная птицами, домы их полны обмана. Через это они и возвысились, и разбогатели. Сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру во зле. Не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют, и справедливому делу нищих не дают суда. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается всей земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?